Михаил Булгаков, «Морфий». Читает Глеб Подгородинский. Давно уже отмечено умными людьми, что счастье как здоровье. Когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, как вспоминаешь о счастье? О, как вспоминаешь! Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. Незабываемый, вьюжный, стремительный год. Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город. Велика штука. Подумаешь, уездный город. Но если кто-нибудь, подобно мне, просидел в снегу зимой, в строгих и бедных лесах летом полтора года, не отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывал бандероль на газете от прошлой недели с таким сердечным биением, точно счастливый любовник голубой конверт, ежели кто-нибудь ездил на роды за 18 верст в санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет меня. Уютнейшая вещь — керосиновая лампа. Но я за электричество. И вот я увидел их вновь. Наконец, обольстительные электрические лампочки. Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чуруя взор веселья, вывеска с сапогами, золотой крендель, изображение молодого человека со свиными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшее, что за стеклянными дверями помещается местный Базиль, за 30 копеек бравшийся вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных, коими изобилует отечество мое. До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля, заставлявшие неотступно представлять себе ту страницу в германском учебнике кожных болезней, на которой с убедительной ясностью изображен твердый шанкер на подбородке у какого-то гражданина. Но и салфетки эти все же не омрачат моих воспоминаний. На перекрестке стоял живой милиционер. В запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом. Сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали. В будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия. Невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация. Вавилон. Невский проспект. О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная. В ней сиял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач. Три ординатора, кроме меня, фельдшера, акушерки, сиделка, аптека и лаборатория. Лаборатория. Подумать только, с цейсовским микроскопом, прекрасным запасом красок. Я вздрагивал и холодел. Меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я не привык к тому, что одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки, словно по команде, загорались электрическим светом. Он слепил меня. В ваннах бушевала и гремела вода, и деревянные, измызганные термометры ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь день вспыхивали стоны. Слышался тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье. Сиделки бегали, носились. Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже, и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением. Меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции. Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками. Роды? Пожалуйста, вон низенький корпус. Вон крайнее окно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер. Симпатичный, толстый, с рыженькими усиками и лысоватый. Это его дело. Сани, поворачивайте к окну с марлей. Осложненный перелом? Главный врач-хирург. Воспаление легких? В терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу. О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу. Как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение. И дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни. Но только дни. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму на опасность и неизбежность. По вечерам я стал читать. Про дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову. И затем почему-то со странным интересом Фенимора Купера. Я оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовари, и стынущий чай, и сон после бессонных полутора лет. Так я был счастлив в 17-м году зимой, получив перевод в уездный город с глухого в южного участка. Пролетел месяц, за ним второй и третий. 17-й год отошел, и полетел февраль 18-го. Я привык к своему новому положению, и мало-помалу свой дальний участок стал забывать. В памяти стерлась зеленая лампа с шипящим керосином, одиночество, сугробы. Неблагодарный. Я забыл свой боевой пост, где я один, без всякой поддержки, боролся с болезнями, своими силами, подобно герою Фенимора Купера, выбираясь из самых диковинных положений. Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Зеленый огонек, мигающий фонарь, скрип саней, короткий стон, потом тьма, глухой вой метели в полях. Потом все это боком кувыркалось и проваливалось. Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте? Ну, кто-нибудь досидит. Молодой врач вроде меня. Ну что ж, я свое высидел. Февраль, март, апрель, ну и, скажем, май. И конец моему стажу. Значит, в конце мая я расстанусь с моим блистательным городом и вернусь в Москву. Ежели революция подхватит меня на свое крыло, придется, возможно, еще поездить. Но, во всяком случае, своего участка я больше никогда в жизни не увижу. Никогда. Столица, клиника, асфальт, огни. Так думал я. А все-таки хорошо, что я пробыл на участке. Я стал отважным человеком. Я не боюсь. Чего только я не лечил. На самом деле, а? Психических болезней не лечил. Ведь, верно, нет, позвольте. А агроном допился тогда до чертей. Я его лечил, и довольно неудачно. Белая горячка. Чем не психическая болезнь? Эх, почитать надо бы психиатрию. Да, ну ее... когда-нибудь впоследствии в Москве. А сейчас в первую очередь детские болезни. И еще детские болезни. И в особенности эта каторжная детская рецептура. Фу, черт. Если ребенку 10 лет, то, скажем, сколько пермидону ему можно дать на прием? 0,1 или 0,15? Забыл. А если 3 года? Только детские болезни и ничего больше. Довольно умопомрачительных случайностей. Прощай, мой участок. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову? Зеленый огонь. Ведь я покончил с ним расчеты на всю жизнь. Ну и довольно. Спать. Вот письмо, с Аказии привезли. Давайте сюда. Сиделка стояла у меня в передней. Пальто с облезшим воротником было натянуто поверх белого халата с клеймом. На синем дешевом конверте таял снег. «Вы сегодня дежурите в приемном покое?» — спросил я, зевая. «Я?» «Никого нет?» «Нет, пусто». «Если зевота раздирала мне рот...» И от этого слова я произносил неряшливо. «Если кого-нибудь привяжут, вы дайте мне знать сюда. Я лягу спать». «Хорошо. Можно и идти?» «Да, да, идите». Она ушла. Дверь визгнула, а я зашлепал туфлями в спальню, по дороге безобразно и криво раздирая пальцами конверт. В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей больницы. Незабываемый бланк. Я усмехнулся. Вот интересно, весь вечер думал об участке, и вот он явился сам напомнить о себе. Предчувствие. Под штемпелем химическим карандашом был начертан рецепт. Латинские слова неразборчивые, перечеркнутые. Ничего не понимаю. Путанный рецепт. Пробормотал я и уставился на слово «морфини». Что бишь тут необычайного в этом рецепте? Ах, да, 4% раствор. Кто же выписывает 4% раствор морфия? Зачем?